Глава 32. С величайшей осторожностью Том поместил хрупкий сухой цветок среди страниц единственной книги, которая нашлась в его каморке, изрядно потрепанного экземпляра «Машины времени». Он решил подарить письма Клэр Уэллсу. Во-первых, это было знаком благодарности за его участие во всей этой истории, а во-вторых, и это, пожалуй, было самое главное, Том чувствовал, что письма принадлежат не ему, а писателю. Именно поэтому он заранее вынул из конверта цветок, так как сухой нарцисс, по его убеждению, предназначался именно для него. К тому же этот цветок был красноречивее всех писем вместе взятых. Том растянулся на кровати и начал размышлять на тему, что было бы, если бы идеальный возлюбленный Клэр Хагерти действительно оказался героем из будущего. Он представил себе, как каждое ее утро начинается с мысли о нем. И эти мысли не покидают ее весь день, в точности, как она написала в письме. Проходят годы, а вместе с ними и настоящая, истинная жизнь, которую она могла бы прожить, но добровольно отказалась от нее без малейшего сожаления. Это казалось ему ужасно, несправедливым, и становилось еще тяжелее на душе от осознания того, что именно он был виновником всего. Да, он был автором несчастной затеи, и эта мысль заставляла его сердце мучительно сжиматься. Но как исправить ситуацию, не навредив никому еще больше, Том не знал. Было единственное утешение. В одном из своих писем Клэр написала, что теперь умрет счастливой. Возможно, в нынешних обстоятельствах только это и имело значение. Возможно, она будет более счастлива, живя в своем идеальном мире, чем если бы вышла замуж за одного из буржуазных и приземленных поклонников. А коли так, уже не слишком важно, что ее счастье основывалось на лжи, ведь если она никогда ничего не узнает, то проживет свой век счастливой, веря, что страстно любила и была любима капитаном Дереком Шеклтоном. Придя к такому выводу, Том задумался и о своей собственной судьбе. Последнее время он постоянно скрывался и ночевал не в городе, а в полях, таким образом сохраняя свою жизнь, до тех пор, пока жизни Клэр ничего не будет угрожать. Сейчас он был готов умереть. Он даже ждал смерти с нетерпением. После выполнения задуманного его жизнь превратилась в жалкое прозябание. Это казалось Тому невыносимым и лишенным всякого смысла, тем более с постоянными воспоминаниями о Клэр, которые, как заноза, засели где-то в самой глубине его души. Как ни странно, прошло уже почти 2 недели с того дня, как на глазах всего Лондона Том встретился с девушкой в чайном салоне, а убийца, нанятый Гиллиамом, до сих пор его не нашел. Он не мог верить даже Соломону, который, по-видимому, предпочел оставаться в плену своих иллюзий, но ведь кто-то же должен был убить его. Хотя, так или иначе, он все равно скоро умрет с голоду. Может быть, надо было облегчить задачу своему палачу? К его сомнениям добавлялось еще одно. Через 12 дней новое... Третья экспедиция должна будет совершить путешествие в 2000 год, а это значило, что вскоре начнутся репетиции. Может быть, Гиллиам ждал, чтобы он сам появился перед ним на Грик-стрит, где сможет убить его собственноручно? Пойти на первую репетицию было все равно, что залезть в волчье логово и самому сунуть голову волку в пасть. Но Том был почти уверен, что в конце концов он так и поступит, хотя бы для того, чтобы раз и навсегда решить свою судьбу. В эту минуту кто-то с силой забарабанил в дверь. Том вскочил, как отпущенная пружина, но к двери подходить не стал. Он замер, готовый к любым неожиданностям. Неужели пробил мой час? Пронеслось у него в голове. В дверь забарабанили с новой силой. «Том, ты там, проклятый недоумок!» — проревел кто-то снаружи. «Открывай, или я высажу дверь!» Том сразу узнал голос Джеффа Уэйна. Он спрятал Романа Уэллса в карман и нехотя отпер замок. «Джефф!» ввалился в комнату и стиснул его в своих железных ручищах. Брэдли и Майк поприветствовали Тома с лестницы. «Где ты шлялся 2 недели, Том? Мы с парнями искали тебя повсюду. Подцепил-таки какую-нибудь бабенку? Ладно, черт с тобой, нашли тебя вовремя. Сегодня вечером будет грандиозная пирушка. Все благодаря щедрости нашего старого приятеля Майка», — сказал Джефф, показывая на великана, который с невозмутимым видом ждал у двери. Как, наконец, Том смог понять из путанного объяснения Джеффа, несколько дней назад Майк выполнил особое поручение Мюррея. Он изобразил ни много ни мало самого Джека-потрошителя, чудовище, зверски расправившееся с 5 проститутками в Уайт-Чепеле осенью 1888 года. «Кто-то рожден, чтобы играть героев, а кто-то...» — с насмешкой сказал Джефф, пожимая плечами. «Ну, как бы то ни было, а он у нас был в главной роли». «А это нужно хорошенько отметить, разве нет?» Том кивнул. Как еще он мог ответить? Идея пирушки, судя по всему, принадлежала вовсе не Майку Спарреллу, а Джеффу, всегда готовому найти хорошее применение чужому кошельку. Тому совершенно не хотелось принимать в этом участие, но он не нашел в себе достаточно сил, чтобы хотя бы попытаться плыть против течения. Подталкивая в спину, приятели повели его вниз по лестнице на улицу и до соседней таверны. Там, при виде горы благоухающих перцем жареных сосисок и жаркого, уже разложенного по тарелкам, он и думать перестал о каком-то сопротивлении. Ни компания, ни сама мысль о пирушке по-прежнему не нравились Тому, но его желудок решительно требовал, чтобы он принял приглашение. Все четверо уселись за стол и принялись пожирать то, что на нем было, не переставая отпускать шуточки насчет вчерашней работенки Майка. «Между прочим, это было нелегко, Том», — пожаловался Верзила, поворачиваясь к нему. «Мне пришлось прикрепить себе на грудь здоровенную железную пластину, чтоб через нее не прошла пуля. А это не просто притворяться покойником с таким нагрудником». Все четверо громко захохотали. Они продолжали есть и выпивать, пока на столе уже почти ничего не осталось. Тогда Брэдли поднялся и встал позади своего стула, и, опершись на спинку, как священник на кафедру, посмотрел на своих приятелей с неожиданно торжественным и серьезным видом. Том уже привык к тому, что ни одна пирушка с участием Брэдли не обходилась без того, чтобы он не пожелал в бесчисленный раз продемонстрировать всем присутствующим свой актерский талант. Он обреченно откинулся на стуле и приготовился смотреть очередное представление, думая про себя, что, по крайней мере, успел утолить голод. «Дамы и джентльмены, я хочу сказать вам, что с минуты на минуту произойдет самое значительное событие в вашей жизни. Сегодня вы совершите путешествие во времени», — объявил Брэдли торжественным тоном. «Да-да, не смотрите на меня так. Знайте, что в агентстве путешествия во времени Мюррея мы, конечно же, перемещаемся не только в будущее, но сегодня, благодаря нам, вы сможете стать свидетелями самого важного события в истории человечества. Конечно же, я имею в виду великую битву между отважным капитаном Дереком Шеклтоном и коварным Соломоном, жестоким завоевателем, который превратится в груду бесполезного металла под ударами меча героя». Раздались аплодисменты и хохот. Воодушевленный тем, какое впечатление произвело его выступление на приятелей, Брэдли гордо вскинул голову и принял мечтательный вид. «Вы знаете, в чем была главная ошибка Соломона? Я скажу вам, дамы и джентльмены, я скажу вам, для размножения он выбрал неправильный вид. Да, проклятый автомат ошибся, очень ошибся, и это изменило весь ход истории». Эти слова Брэдли произнес насмешливым голосом. «Вы можете представить себе участь худшую, чем сношаться целыми днями?» «Конечно, нет. А ведь именно такая печальная судьба была уготована несчастному юноше». Брэдли горестно всплеснул руками, изображая крайнюю степень сочувствия. Он не только с честью справился с испытанием, но с каждым днем становился все сильнее и хорошо изучил своего врага. Ведь тот по ночам с интересом наблюдал за процессом совокупления, а потом выходил из своего логова в город, чтобы посмотреть, сколько еще новых продажных самок удалось завербовать за день. Но в тот день, когда его женщина произвела на свет ребенка, юноша понял, что он никогда не увидит, как будет расти его сын, что он дал свое семя собственной матери и так положил начало порочному кругу, который будет замкнут на самое себя и из собственной плоти будет производить новую плоть. Однако юноша не только выжил после страшного открытия, он объединил нас и дал нам надежду. Брэдли сделал многозначительную паузу, а потом добавил: «Хотя мы до сих пор ждем, чтобы он научил нас трахаться с таким же мастерством». Его последние слова были заглушены взрывом хохота. Когда приятели немного успокоились, Джефф поднял свою кружку. «За Тома, лучшего капитана, который мог нам достаться!» Все подняли кружки и выпили за Тома. Он не мог скрыть своего удивления. «Ну что, Том, я думаю, ты уже знаешь, что нам теперь делать, ведь так?» — сказал Джефф, похлопывая его по плечу, когда приветственные крики стихли. «До нас дошел слух, что наш любимый бордель обзавелся новым товаром. С раскосыми глазами. Ты понял? С раскосыми глазами. Ты когда-нибудь трахался с китаянкой, Том? — спросил Брэдли. Том отрицательно покачал головой. «Каждый должен хоть раз в жизни это попробовать, дружище!» — засмеялся Джефф, вставая из-за стола. «Эти китаяночки знают сотни трюков, чтобы доставить мужчине удовольствие. Наши-то и понятия о таком не имеют». Шумя и толкаясь, они вышли из таверны на улицу. Брэдли шел впереди, громко расхваливая достоинство китаянок в постели, к удовольствию Майка, который уже предвкушал, как встретит их в борделе. По словам Брэдли, восточные женщины не только были услужливыми и любвеобильными, но обладали удивительной гибкостью, которая позволяла им вытворять со своим телом что угодно и принимать любые позы. Несмотря на соблазнительные обещания, Тому совершенно не хотелось следовать за приятелями. В эту минуту единственной женщиной, которую он хотел любить, была Клэр. Хотя у нее не было ни раскосых глаз, ни сверхъестественной гибкости. Том вспомнил рассказ Клэр о том, что она испытала, когда в первый раз отдалась ему после встречи в чайном салоне, и подумал, а что бы сказали его приятели, эти грубые и неотесанные мужланы, если бы узнали, что наслаждение может быть совершенно иным, чем те примитивные чувства, которые они испытывали, удовлетворяя свою похоть. Приятели остановили кэп и с хохотом залезли в него. Майк взгромоздился вслед за Томом, чуть не расплющив его своим огромным весом о дверь экипажа. Джефф крикнул кучеру, и кэп тронулся с места. Том, у которого никак не получалось привести свои мысли в порядок, смотрел в окно. Час был поздний, поэтому безлюдные улицы, по которым они проезжали, рождали ощущение опасности и казались полными скрытой угрозы. Тут он заметил, что кучер едет в неправильном направлении. Они двигались не к борделю, а в сторону порта. «Эй, Джефф, мы, кажись, едем не в ту сторону!» — крикнул Том, стараясь перекричать остальных. Джефф Уэйн повернулся к нему и посмотрел на него с таким серьезным лицом, что слова застряли у Тома в горле. Брэдли и Майк тоже прекратили смеяться. В кэбе повисло зловещее молчание. Смех и голоса стихли внезапно, как будто от могильного холода, повеявшего невесть откуда. «Нет, Томми, мы едем в ту сторону», — наконец произнес Джефф, на губах которого играла странноватая печальная улыбка. «Да нет, не в ту, Джефф», — продолжал настаивать Том. «Эта дорога ведет к...» В ту же минуту он все понял. Как же он раньше не догадался? Это наигранное веселье, этот тост, как будто прощальный, напряжение, которое с самого начала чувствовалось в экипаже, все стало предельно ясно. В полной тишине, которая воцарилась внутри кэба, трое мужчин смотрели на Тома сделанным спокойствием, видимо, давая понять, что ему не остается ничего другого, как смириться со своей судьбой. Но, к своему удивлению, Том вдруг понял, что теперь, когда пробил его последний час, ему вовсе расхотелось умирать. У него не было на то никаких причин, да если бы даже и были, теперь ему просто расхотелось, и все. Во всяком случае, не так и не в этом месте, и не от руки этих людей, которых случай и слепая вера во всемогущество Мюррея заставили стать убийцами. Да, Мюррей любого мог превратить в убийцу при помощи толстой пачки купюр. По крайней мере, Тому было приятно убедиться в том, что Мартина Такера, который всегда казался ему наиболее приличным человеком из всей шайки, не было сейчас в этой компании. Он единственный не пожелал продавать своих добрых чувств к Тому за деньги и участвовать в веселом мероприятии. Том тяжело вздохнул, размышляя о порочной природе человеческой натуры, и посмотрел на Джеффа с разочарованием. Его приятель пожал плечами, показывая своим видом, что не несет никакой ответственности за то, что сейчас произойдет. Он собирался что-то сказать, наверное, что-нибудь типа «такова жизнь» или еще какую-то банальность, но ему помешал мощный удар сапога Тома, который пригвоздил его к сиденью. Оглушенный неожиданным ударом, Джефф захрипел от боли. Том знал, что подобный удар ненадолго выведет Джеффа из строя, но стремительность его атаки застала противников врасплох. До того, как два приятеля Джеффа смогли что-нибудь предпринять, Том со всей силы двинул локтем прямо в челюсть Майка Спаррелла, который все так же сидел вплотную к нему. Челюсть с хрустом мотнулась в левую сторону, хлынувшая фонтаном кровь залила оконное стекло. В это мгновение, не потерявший присутствие духа, Брэдли выхватил из кармана нож и бросился на Тома. Он был ловким и увертливым, Но, на счастье Тома, самым слабым из троих, Том перехватил руку с ножом и дернул в сторону. Упавший нож звякнул о пол кэба. Воспользовавшись тем, что от боли в вывернутой руке Брэдли наклонился почти к его сапогу, Том двинул его коленом в лицо и оттолкнул к противоположному сиденью, где тот обеими руками схватился за окровавленный нос. За несколько секунд Том расправился со всей троицей. Но ему рано было праздновать победу. Окончательно пришедший в себя Джефф с глухим ревом кинулся на него сверху. Вес его тела придавил юношу к двери, а ее острая ручка вонзилась Тому в ребра. Ожесточенная борьба продолжалась несколько секунд, пока Том не услышал треск за своей спиной. Он понял, что дверь не выдержала веса двух здоровенных мужчин в ту минуту, когда полетел наружу вместе с прицепившимся к нему Джеффом. От удара о мостовую у него потемнело в глазах. По инерции оба покатились по улице, и Джефф, наконец, разомкнул свои железные объятия. Когда мир снова встал с головы на ноги, Том, испытывая невыносимую боль, разлившуюся по всему телу, попытался собраться с последними силами, в то время как в нескольких метрах от него Джефф, перемежая стоны с проклятиями, судя по всему, был занят тем же самым. Том осознал вдруг, что в течение некоторого короткого промежутка времени, до тех пор, пока не подоспеют остальные, они останутся один на один. И было бы глупо не воспользоваться этим преимуществом. Но Джефф сориентировался слишком быстро. Едва Том встал на ноги, тот со всей свирепостью набросился на него и вновь пригвоздил к земле. Казалось, спина Тома разбилась на тысячи осколков, но даже после этого, в то время как руки противника переплелись с его собственными, стремясь добраться до горла, Том смог упереться ногой в грудь Джеффа и сбросить его с себя, резко распрямив ногу. Джефф отлетел назад, однако усилие отозвалось резкой, пронизывающей болью в мышцах бедра. Том заставил себя забыть об этом и, как только мог, напряг силы, стремясь опередить врага. Экипаж остановился вдалеке. Одна из дверей осталась открытой и напоминала перебитое птичье крыло, а Брэдли и Майк уже со всех ног мчались к ним. Быстро оценив свои возможности, Том решил, лучшее, что он может сейчас сделать, это избежать боя, в котором у него нет ни одного шанса победить, так что, не теряя ни секунды, он со всех ног бросился по направлению к ближайшим улицам, удаляясь от пустынной портовой зоны. Он не понимал, откуда только взялось это непреодолимое желание выжить, ведь всего лишь несколько часов назад он жаждал вечного покоя, даруемого смертью. Тем не менее, сейчас он несся так стремительно, как только позволяло ему колотящееся сердце, чьи гулкие, быстрые удары тяжело отдавались в висках и разрывающие мышцы и нервы боль в ноге, пытаясь сориентироваться в ночной темноте. Слыша за собой топот преследователей, он бросился в первую же подвернувшуюся улицу, но, к несчастью, это оказался тупик. Том мысленно послал проклятие кирпичной стене, которая преградила ему путь, и медленно и покорно обернулся. Приятели поджидали его, расположившись в самом начале переулка. Вот теперь начиналась настоящая заварушка. Том невозмутимо пошел прямо на своих палачей, с силой сжимая кулаки. Было очевидно, что с тремя он не справится, но он не собирался сдаваться без боя. Что окажется сильнее, его жажда жизни или их желание убить его? Подойдя ближе, Том насмешливо поклонился. У него в руках не было меча Шеклтона, но в груди пылало непобедимое сердце капитана. Тусклый свет фонаря едва освещал улицу. Лица приятелей оставались в тени, никто не произнес ни слова. Да и что говорить, все было ясно без слов. По приказу Джеффа мужчины окружили его и выставили вперед кулаки. Казалось, никто не хотел начинать драку первым. Том понял, что инициатива негласно передана ему. «Ну, кто первый?» — спросил он себя, оглядывая своих противников. Он сделал шаг по направлению к Майку, но в последнюю секунду резко развернулся и нанес удар ничего не подозревающему Джеффу. Кулак попал тому прямо в лицо с такой силой, что Джефф не удержался на ногах. Брэдли бросился в атаку, но Том успел увернуться и двинуть его локтем в живот, заставив согнуться пополам. Но от ручища Спаррелла ему не удалось ускользнуть. Удар был чудовищным. Все вокруг заходило ходуном, рот Тома наполнился кровью, и он судорожно попытался удержать равновесие, чтобы не упасть, но великан не собирался давать ему передышку. Следующий удар пришелся прямо в челюсть, она хрустнула, и Том повалился на землю. В то же мгновение носок чьего-то сапога ткнул его в ребра, и Том понял, что дальнейшая борьба бесполезна. Это был конец. Град ударов, обрушившийся на юношу, означал, что Джефф с Брэдли пришли в себя и снова присоединились к драке. Сквозь пелену, застилавшую глаза, Том увидел книгу Уэллса, выпавшую из его кармана и валявшуюся теперь на мостовой. Цветок Клэр лежал рядом, прямо в грязи. Отсюда он казался желтым, мерцающим огоньком, который потихоньку угасал и скоро должен был угаснуть навсегда, как и его собственная жизнь.